среда. Добрый вечер. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская. Рада вас сегодня приветствовать. И сегодня у меня в гостях Олег Рыбкин, главный режиссер нашего Красноярского театра Пушкина. И мы сейчас будем разговаривать о очень многих вещах. Давайте поздороваемся с нашими слушателями. Здравствуйте. Вот. Хотелось очень много расспросить. Я, когда приглашаю в передачу, рассказываю сложные пути попадания, но здесь у нас все очень очевидно. В ближайшее время в Красноярске пройдет крупное событие культурное, да. А к тому же у нас в нашем городе театр, вот как его народ называет, театр Пушкина, это очень такое... Ну, его называют Пушка. Да, или его называют... Любовно так. Да-да-да. Вот, в общем, это такое место, куда отправляют, если приезжают студенты, если приезжает кто-то в город, если это происходит не жарким летом, когда не театрального сезона, то всех отправляют прогуляться на улицу Мира для того, чтобы люди познакомились с Красноярском драматическим. Вот, и я хочу вас порасспрашивать сразу про все, но давайте для начала я расспрошу о том, каким образом слово ДНК вдруг привязалось к нашему прекрасному, нашему все Пушкину. Ну, это интересная история сама по себе, вот, потому что проект ДНК – это драма «Новый код», это фестиваль, который был создан при поддержке фонда Михаила Прохорова 9 лет назад. И в этом году пройдет в 9-й раз. Вот, поэтому, мне кажется, это стало уже действительно знаковым событием и для города, и для края, потому что у нас, как правило, очень много гостей, очень много интересных событий. И я просто знаю, что очень многие наши зрители ждут фестиваля, потому что он несет, как всегда, такую весеннюю струю, и в то же время он является в какой-то степени, ну, поскольку он по времени проходит уже после основных каких-то событий, связанных с драматургией, это фестивали «Любимовка» и «Ремарка», и очень многих фестивалей, он как бы собирает сливки из того, что уже произошло в стране, тексты, события, какие-то знаковые направления, и в этом смысле... Ну, в общем, такой срез сезона. Получается, что у нас в городе происходит регулярно событие, такое, которое представляет собой коллекцию самого вкусного. Ну, я бы сказал, что мы стараемся это делать. Это не всегда получается, потому что есть разного рода затратные спектакли. Конечно, мы не привозим сюда какие-то сложные спектакли, связанные с там, большим количеством затратных каких-то ситуаций. Вот. Но, тем не менее, это, как правило, камерные спектакли, связанные либо с новой драматургией, либо... основным подходом, собственно говоря, к театру, к пониманию театра. И поэтому сегодня драма «Новый код» мы так постепенно еще делаем такую как бы подзаголовок фестиваль новых форм театрального искусства, поскольку и в этом году, и в прошлом году он включает в себя и поэтические тексты, и тексты в этом году будут это прозаические произведения и очень известных и знаковых, я бы сказал, фигур в поэтическом и в прозаическом, и в драматургическом смысле. Вот. Проект, который внутри фестиваля, он называется «От первого лица». Собственно говоря, почему не драматургия, если написанный от первого лица роман, в принципе, это ведь длинный монолог. В общем-то, да? И получается, что «От первого лица» – это своего рода девиз вот этого майского фестиваля, и те события, которые в него укладываются, в этот рисунок, они все раскрывают именно в виде вот этой личной формы обращения. Не совсем так. Это как бы один из проектов фестиваля, потому что основная тема фестиваля – это все-таки время. Вот, мы назвали его «Время как», и дальше можно подставить как песок, как вода, как... Каждый сам может добавить. Да, что вообще такое понимание внутреннее время, и время политическое, социальное, культурное, вот как его ощущает человек, потому что мы начинаем фестиваль нашими московскими гостями. Это очень известный коллектив, который называется «Ликвид Театр». Они покажут у нас представление под названием «Программа «Время». Вот. Это социальный проект, посвященный, ну, что ли, теме возраста, старения, осознавания человеком времени. Вот. А завершится фестиваль премьерным спектаклем театра Пушкина в моей постановке. Он называется «Чик Гудбай Берлин». Это спектакль о молодых людях, для которых жизнь еще только открывается, и они вступают в нее каким-то странным образом, украв автомобиль и отправившись в путешествие. Вот. И, собственно говоря, познают очень и сложности, и радости, и чувство свободы, и чувство того, что время, оно бесконечное, оно еще впереди, и все еще может измениться. Если говорить про тему автомобилей, возникшую, скажем так, да... Ну, фестивали, конечно, очень много можно найти, я имею в виду, в программе фестиваля, очень много каких-то перекличек, да, действительно. Есть у нас еще такое знаковое, интересное, прекрасное событие, которое, наверное, будет небезынтересно очень многим. И владельцам автомобилей, и их ненавистникам, вот, каковы наверняка тоже есть. В городе Красноярске эти два свойства часто сочетаются в одном человеке. Да, я понимаю. Вот. Это называется автобалет, который мы делаем совместно с швейцарским фондом «Прогельвеция». Вот. Он называется автобалет, но это такой проект, при котором приехавшая группа специалистов в этой области встречается с жителями города, владельцами автомобилей, причем это действительно могут быть самые разные представители самых разных социальных слоев, вот, от владельцев «Феррари» до водителей катафалков или еще каких-нибудь специальных автомобилей. Вот. И в результате общения создается некоторый текст, вот, который потом звучит внутри автомобилей, которые будут ехать в сторону Toyota-центр. Вот, и там уже вот все эти автомобили по каким-то странным траекториям будут двигаться вот в этом вот автобалетном движении. Вот. Поэтому, мне кажется, это должно быть интересно, поскольку, ну, ничего подобного, я знаю, что не только в Красноярске, в России ничего подобного никто еще не делал. Это проект, между тем, достаточно известный в Европе. Вот. Поэтому это одна из изюминок нашего такого вот интереса к автомобилям, поскольку вот эти ребята, которые угоняли этот автомобиль в Германии, они угнали не больше, не меньше, как нашу старую, добрую, любимую, каким-то образом оказавшуюся в Германии Ниву. Получается, в спектакле фигурирует Нива, а по улицам города будут ездить автомобили. Ну, какие-то странные, да, автомобили. Нет, ну, это наши же, можно сказать, как это... Сограждане. Все вот это переплетение нити в рамках фестиваля, как это придумывалось, когда вы создавали полотно, и вот сейчас вы в ожидании вот того, что вы увидите наконец, как это происходит, а вот как это было? Это было на коленке, это было быстро, или вы ходили, вынашивали, начиная вот с прошлого года, да? Когда нет, прошло... ну, была просто идея, просто, как бы это сказать, связанная с самим пониманием, понятием времени. Все остальное уже стало нанизываться, как обычно происходит, если правильно придумана идея, она как-то тянет за собой еще, и еще потом возникают какие-то спектакли, о которых говорят. В Москве или в Петербурге у нас будет и спектакль из Петербурга, который называется «Топливо». Вот, поставленный Семеном Александровским по интервью с основателем такой компании, как «Лингва», то есть электронных словарей. И это тоже тема коммуникации, да, это тема, каким образом человек пришел к мысли создать подобного рода алгоритмы, способствующие коммуникации между людьми. Это очень интересно, мне кажется, должно быть событие. Вот. В общем, у нас, получается, будет очень такой горячий конец мая. Ну, мне кажется, должно быть интересно. И мы, правда, ждем очень каких-то необычных совершенно сочетаний вот этих разного рода, разной фактуры театральной, что ли. Тем более это еще и будет происходить на совершенно новых, может быть, для фестиваля площадках, то есть это будет и театр на крыше, вот, где будет что-то представлено, может быть, не совсем обычное для нашего города. Это все-таки произведение, пьеса Мариуса фон Майербурга, которая называется «Мученик», и второе событие такого же, я имею в виду, на открытом воздухе, которое будет происходить, это будет спектакль в усадьбе Юдина. Вот. И третье событие, которое будет происходить тоже на не совсем обычной для нас площадке, это музейный центр. И все они тоже объединены в свою программу, которая называется «Река времени», ибо все они выходят на Енисей. Получается, Енисей как связующее звено. И я сейчас уже заранее представляю видеоряд, который ожидает. Очень такая впечатляющая история. Вы сейчас рассказываете, я понимаю, что... Ну, это... просто так сложилось, складывается всегда в подобного рода больших таких проектах. Складываются внутренние связи, которые одно вытекает из другого, и потом уже кажется, а как это сложилось? И ну, человек вот в это входит, сложилось. И у него просто получается, мир на это время меняется. Если, конечно, удастся посетить все события, да, чего я всем желаю, но я понимаю, что это не всегда возможно, но, тем не менее, программа фестиваля существует на сайте театра и на, собственно, сайте фестиваля. И, конечно, мы будем рады нашим гостям. Возьмите недельку отпуска и сходите, и подарите себе неделю другого мира. В общем, это, можно сказать, пожелание. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская расспрашивает Олега Рыбкина о том, что вот мы сейчас узнали, что он ждет нас и вас, Олег, в качестве, скажем, завершения весны такого с переходом в лето. И здесь вы будете выступать... Погода еще. Да, вот хорошая погода нам всем. Да, это очень важно для представлений, которые на открытом воздухе. Это, мы понимаем, что это серьезное изменение климата. В общем, как-то у нас, к сожалению, нет пушек, чтобы разгонять эти облака. Так что будем надеяться на Бога. Ну и наших зрителей попросим мысленно поучаствовать, да, позитивом. И получается, что вы здесь выступаете в качестве одновременно автора идеи и зрителя. И каждый раз после фестиваля у вас есть послевкусие. Вот если говорить про ту череду фестивалей, которые проходили до этого, вы можете отметить какие-то яркие моменты, Понятно, что их было много, и понятно, что каждый фестиваль он запомнился как родной. Но вот что при вопросе о ощущениях, впечатлениях таких, да, вот что первое приходит в голову? Знаете, дело в том, что здесь важно сказать следующее. Вот. Дело в том, что события как таковые, это наши, ну, как бы внутренние радости, они, конечно, доставляют удовольствие, когда ты их придумываешь, и потом они происходят. Но одним из самых важных для фестиваля моментов является общение со зрителем. То есть после каждого события, после каждого показа или спектакля, или у нас существует так называемый дискуссионный клуб с участием приглашенных критиков, театральных критиков, журналистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска. Вот, людей и профессионально подготовленных, которые готовы ответить на вопросы зрителей и в то же время вступить с ними в диалог. И самое интересное здесь, когда, конечно, когда какой-то момент происходит, когда критики отстраняются и начинают говорить между собой зрители. Вот это самые дорогие моменты фестиваля. И как правило, это происходит на... Ну, понятно, что есть спектакли достаточно провокационного характера. Ну, то есть, как бы... Все равно программа фестиваля подразумевает определенную, ну, что ли... долю провокации, то есть это все равно это тексты, если это тексты, то это очень такие иногда злободневные совершенно тексты, иногда это тексты, включающие в себя и ненормативную лексику, поскольку как бы направление, которое называется вербатим, да, вот, оно предполагает запись живой речи, которую, ну, как сказать, ну, не выкинешь. Из песни слова не выкинешь. Не выкинешь, да. Поэтому мы всегда предупреждаем в этом случае, что, пожалуйста, вы имейте в виду 18+. Вот, собственно говоря, первый фестиваль, очень бурно обсуждалась эта проблема, поскольку для многих это был шок, реальный, культурный. Шок, оказывается, что вот артисты могут произносить подобное. А еще театр речи. Называется. Ну... были, ну, да, да, разные были первая мнения. Первая реакция, да, была... Да, как это вот, в общем-то, практически в академическом театре, возможно, подобного рода. Вот, темы, да. Вспоминается одно из самых смешных, забавных событий. Был спектакль по пьесе, само название которой... Оно звучит красиво, называлась пьеса «Немецкие писатели-трансвеститы». Вот. Тема, которая сразу будет большое количество эмоций у определенного сегмента, она относится к категории таких. Да, но, острых. Понимаете, она, ну, как всегда... Все, как что это... связано с психологией, всегда острое. Это остро, но оно, собственно, касалось степени продажности, что ли, писателей, журналистов или еще чего-то. Да, вот выбрана такая форма, где, по сути дела, ну, в такой острой форме обсуждалась эта довольно серьезная тема. То есть... Более не в психологическом ключе, а в коммерческом. Да, да, нет, просто нет действительно, ну, как бы... Если для достижения какой-то важной цели, важных каких-то тем, раскрытия каких-то тем автору необходима такая лексика, я считаю, она вполне имеет право быть. Да? Она просто работает, она задача? Конечно, она работает на задачу, да, действительно, да, это так оно и есть. Вот, поскольку это не спекуляция на некотором интересе, да, поскольку, ну, мы вынуждены были в свое время назвать эту программу «Запретный плод», да, вот, типа, вот, чего вы не услышите со сцены, а вот здесь вот вы можете у нас между собойчики вот, тут как-то... Для того, чтобы приходил зритель, хотя бы несколько подготовленный к тому, что он увидит. Ну, безусловно, да, но все равно. Вот, теперь этой темы нет, и, собственно говоря, не потому, что, как бы это сказать, Ну, потому что, наверное, во-первых, выплеснулась эта волна, да, которая... У каждой темы есть свой срок работы. И у лексики тоже есть свой этот запас. Запас, он как бы, как сказать... Когда она работает еще горячо, и когда она потом становится привычной ухом. Поэтому там, где нужно, мы это используем, там, где... Собственно, никогда это не было критерием отбора для фестиваля. Но получается, что у нас у фестиваля, и когда вы говорили про проекты, да, там прозвучало такое слово важное, которое, когда говорится про театр, обычно это слово редко используется в описании спектаклей или событий, социальные. Когда мы говорим про социальные театральные проекты, о чем идет речь? Ну, прежде всего, это одно из важнейших на сегодняшний день функций театрального искусства. Вот, оно связано прежде всего с теми темами, которые, ну, являются, что ли, ну, понятно, что про любовь можно писать, и нужно и писать, и пишется много, и так далее, и так далее. Но уж то, что касается, пишется, так это про любовь. То, что касается тем, ну, скажем так, больных тем для общества, да, отношение к инвалидам, понимаете, отношение к войне, отношение к не знаю, к... тем, что действительно, ну, не являлось никогда, ну, таким вот мейнстримом, да, то есть все равно мы понимали, что это, ну, как бы, вроде бы все, мы все про это знаем, и про это, значит, и говорится, и пишется, и показывается, и так далее, но сделать это художественным образом, это всегда оказывает очень серьезное, ну, я бы сказал, значение какое-то для, ну, для понимания сложностей жизни, как вот, понимаете, потому что не всегда хочется на это смотреть, не всегда хочется обращать на это внимание, потому что все равно срабатывают защитные механизмы, которые говорят, ну, ты проходишь мимо, ну, как бы. И, конечно же, театр должен, мне кажется, должен, обязан просто об этом говорить. Получается, что та функция театра, на которую есть основной запрос, ну, честно скажем, да, такая составляющая, которая развлекательная. Да, конечно. Да, она всегда доминирует, но при этом, если не будет вот этой вот составляющей, которая рассчитана, может быть, на более узкий запрос, то в вашем представлении это уже не театр, это что-то другое. Ну, конечно, конечно, потому что мы прекрасно понимаем, что есть запросы, связанные с развлечением, как таковым. То есть, когда человек просто хочет отдохнуть, вот, куда? Куда? Пойдем в театр отдохнем. И эта точка зрения имеет право на жизнь. Тем более, понимаете, что театр Пушкина – это главный театр города, вот, у которого большое количество самых разнообразных зрителей, желающих от театра разного. И, собственно говоря, у меня как у главного режиссера этого театра, конечно же, задача в том, чтобы человек в афише театра смог найти совершенно только для него необходимую составляющую в репертуаре, да, вот, то есть это он понимал, что если он идет на «Чайку», то это будет «Чайка», но это будет современный, опять же, взгляд на Чехова. Если он идет на итальянскую комедию, это будет именно итальянская комедия, где человек может получить ровно то, что он хочет. Если человек идет на фестиваль ДНК, он понимает, что это будет совершенно взгляд на современное искусство, на современное театральное искусство. Вот то, чего, как сказать, может быть, действительно, это не может быть мейнстримным, как бы, проявлением, да, поскольку если у жителей, там, не знаю, Москвы, да, есть выбор, просто по направлению театральной деятельности, предположим, центра Мейерхольда, да, он прекрасно понимает, что там он все равно найдет примерно ту стилистическую, политическую или еще какую-то составляющую. То, когда он идет в малый театр, он прекрасно понимает, что он там может увидеть, да. Вот. В этом, конечно, и сложность существования как бы внутри театра, по сути дела, разных течений, направлений. Артисты-то одни и те же, да? Мы понимаем, что артисты сегодня вечером могут выходить в итальянской комедии, а завтра на утро, значит, играть в сказку. Вот, «Конек-горбунок», а во время ДНК мы будем играть совершенно другие пьесы, связанные с совершенно другими темами, может быть, тяжелыми, может быть, связанными с не самыми легкими темами. Вот. Поэтому, конечно, это предполагает определенный такой синтетический, что ли, составляющую всеобщую, в целом, вот такого... То есть подход подбора палитры, в которой будут все цвета представлены, и нравится или не нравится, нужно весь диапазон представлять в то время, как у других есть такие вот ниши. И вот внутри ниши комфортно. А... В том-то и дело, конечно. И это важно. Это касается именно не самого маленького города, как Красноярск. Да? Город-миллионник. Конечно. Поэтому я уже не говорю о малых городах. Понимаете, и еще это все еще более сложнее. Вот, конечно, для меня всегда, поскольку я уже вот 10-й сезон возглавляю театр, да, очень как-то обидно, что в таком большом городе не появляются новые театральные студии, понимаете? Не растет альтернативная театральная какая-то культура. То есть проблески какие-то. Вот. В отличие, скажем, от Новосибирска, в котором я тоже 4,5, практически 5 сезонов проработал, где было гораздо больше разнообразия и театров, студий, и... коллективов, которые возникали на базе, там, не знаю, каких-то дворцов культуры, там, не знаю, кафе, еще чего-то. То есть вот это, конечно, очень-очень обидно. Не знаю, почему так сложилось исторически. Ну, наверное, действительно есть какие-то исторические особенности. Может быть, просто дозревает город до этого, и вы фестивалем этому способствуете? Ну, мы способствуем. Я очень рад, что в театре, в смысле, в театральной жизни города возникают такие театры, как «Вспышка», как театр на крыше. У нас сейчас будет небольшой буквально минутный перерыв, и мы продолжим. Я как раз вот вас подробнее про это расспрошу. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас на выставку «Фронтовой дневник Бориса Ряузова. Первое прочтение». Вы совершите путешествие по страницам уникального документа – дневника молодого красноярского живописца и артиллериста-разведчика. В экспозиции представлены подлинники фронтовых рисунков и документов, военная живопись, фотографии, а также личные записи художника, впечатляющие проникновенной образностью, силой духа и верой в победу. Выставка открыта до 22 мая по адресу улица Ленина, 127, справки по телефону 211-26-20. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. И мы продолжаем разговор с Олегом Рыбкиным, главным режиссером театра Пушкина. Мы начали разговор о том, чем Красноярск в этом смысле сейчас, возможно, скажем так, страдает, какая у нас есть проблема в формировании поля для создания студий, театров, новых направлений любительских? Ну, любительских или, ну, во всяком случае, понимаете, антреприза ведь тоже может быть умной, грамотной, и я имею в виду грамотной, театрально интересной. Вот, просто это, ну, опять же, это зависит от востребованности, как всегда. То есть спрос рождает предложение. Вот, и опять же, может быть, это я просто сравниваю там с Новосибирском, да, понимаю, что, наверное, может быть, это академический академгородок, может быть, это еще какие-то такие вещи. Может быть, это, не знаю, помощь, опять же, власти. Мы тоже понимаем, что это ведь создание театров, это довольно сложное дело, да. Когда мы говорим про театр, мы говорим не только про людей, но и про место, где это должно происходить, про какой-то ресурс. Конечно, конечно, про какой-то ресурс, про какой-то, ну, не знаю, среду прежде всего. Вот прежде всего, конечно, это среда, в которой возникает желание чего-то делать, и делать интересное, не только, ну, как сказать, делать что-то необычное. Вот. В этом смысле хотелось бы какого-то, конечно, развития большего города. Получается, что мы с вами говорим одновременно, да, я разговариваю с режиссером, а вы сейчас говорите как человек, который может выступить в качестве зрителя, которому хотелось бы пойти на какие-то еще проекты и видеть не только материал, тот, который представлен, но и какие-то еще другие альтернативные варианты. Я правильно понимаю? Да, конечно, конечно, потому что мы понимаем, что как только возникает, опять же, это интересная выставка в городе. Как только возникает какое-нибудь событие, связанное с инсталляцией или еще чего-то, все равно встречаются люди, которые в какой-то момент встречаются в одних и тех же местах. Это правда. Все равно культурная среда города – это очень важная составляющая, собственно говоря, подобного рода, большое количество зрителей. Да. Я слышала такую точку зрения, что у нас есть некое количество народа, ну вот назовем условное количество людей X, которые посещают культурные мероприятия, но это количество у нас примерно одинаковое, очень небольшой процент, который ходит и туда, и туда, и туда, они идут в театр Пушкина, мы их везде встречаем, они между собой все знакомы практически. И есть огромное количество людей, которые не попадают, хотя вообще задача культуры – привлечь их всех в этот котел. Я правильно понимаю? Да, конечно. Значит, ну, я думаю, что это, ну, это требует усилий. Это требует каких-то, ну, все-таки гораздо большего информационного в этом смысле пространства. Получается, что вот фестиваль, его задача – выйти на улицу для того, чтобы каким-то образом тех, кто все время ходит мимо театра, все-таки вовлечь вот в этот процесс. Конечно. То есть, ну, фестиваль – это как, ну, что ли, это такое яркое событие. Но оно понятно, что если у части, большой части, какой-то части зрителей, фестивальных зрителей возникнет желание сходить на спектакли текущего репертуара, потому что у нас есть действительно разные спектакли, и в том числе те, которые могут понравиться фестивальной публике. Вот. Мне кажется, это одна из важнейших каких-то задач все-таки, да, потому что, ну, кроме как бы такого разового, да, явления, мы понимаем, что мы, опять же, на фестивале, что, мне кажется, очень важно, мы проверяем очень, иногда очень хорошие, это хороший, важный момент для того, чтобы понять, что за тексты. Будет ли это интересно? Имеет ли смысл работать над этим? Стоит ли делать из этого спектакль? Пойдет ли на него публика? Вот. И в течение вот этих вот 9 лет из очень многих показов, которые были сделаны на фестивале, выросли в спектакли, которые потом ездили на другие фестивали, вот, и были показаны там. Вот, и продолжают жить в репертуаре театра. Где как еще это не проверять? Мало того, у нас существует программа после окончания фестиваля, мы в этом году тоже попробовали собрать лучше какие-то самые интересные тексты из всех предыдущих лет фестиваля. В течение года у нас был такой проект, и я думаю, что мы его будем продолжать и в следующем сезоне. Он называется «ДНК-резиденция». То есть наиболее интересные, отмеченные публикой тексты или показы можно будет увидеть в течение следующего сезона. Когда мы говорим о вот этом структурировании, у каждого спектакля есть свой жизненный цикл, да, есть спектакли, которые в репертуаре давно, есть которые вот такие свежеиспеченные. Что происходит со спектаклем, который вот он такой хороший, но при этом его жизненный цикл, вы чувствуете, что завершается? Что вы будете с ним делать? Ну, это очень просто, он снимается. То есть просто снимается, он не пересматривается, не перерабатывается. Это не имеет смысла. Ровно так же, как жизнь человека, да. Вот. Можно к нему, искусственно продолжать жизнь, да. Вот с путем, каких-то реанимационных мероприятий, да, это как правило, но это уже не. Это не тот. Театр живой только тогда, когда он сам себя, спектакль жив, как только внутри него начинают идти процессы разрушения, да, деструктуализации, да, вот, то это заметно и исполнителям, ну, естественно, это тут же чувствует зритель, понимаете? Поэтому чего обманывать зрителя-то? Мы понимаем, что как бы это можно делать, но нужно ли? Получается, что вот у вас, как у главного режиссера, возникает проблема. Солдат упал, на его место нужно поставить другого. И это ваш выбор будет, вот что-то появится. Как вы этот выбор делаете? Это всегда по-разному происходит. Это происходит по-разному, потому что есть классика, которая всегда в запасе. Ну, опять же, то есть есть... как бы портфель театра, да, то есть когда мы понимаем, что вот либо мне хотелось бы поставить что-то, либо пригласить режиссеров с определенным направлением, да, с определенным своим портфелем, да, которые предлагают пьесы, которые понятно, что ты всего знать не можешь и не должен. И опять же, само название по себе ничего не говорит. Можно сказать, это «Бесприданница» Островского, а как она будет поставлена режиссером, да, приглашенным, это только его как бы взгляд на эту тему. Главное, чтобы она звучала, чтобы было интересно, чтобы это было современно по звучанию, чтобы это было не... грубо говоря, костюмированное зрелище, которое мало кому нужно, сейчас интересно. Вот сейчас бессмысленно говорить о соревновании там, с визуальными формами искусства, с кинематографом, с телевидением там, и так далее. Вот, которые явно в этом смысле, там, не знаю, возможностей гораздо большими обладают, да, это понятно. Вот. Театр-то интересен всегда некоторыми чем-то другим, да, то есть это тем, что происходит здесь и сейчас, и это тем, что мы видим, как на наших глазах, что на наших глазах происходит с артистами, как они меняются. Мы, собственно говоря, за этим идем, как правило, в театр, если не говорить о каких-то специальных интеллектуальных развлечениях, да. Мы идем за чувственными опытом, да, за какими-то вещами, которые помогают нам преодолеть, наверное, окружающую жизнь, да, каким-то образом. Вот. Или с связанное с каким-то, ну, может быть, неосознанными, но важными впечатлениями, которые потом как-то откликаются. Это, ну, вот это свойственно только театру. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. Олег Рыбкин рассказывает про театр. Когда вы говорите о том, зачем идет в театр зритель, я понимаю, что, скажем так, да, есть, например, большое количество вот таких опытов первых, когда приводят в театр драмы, да, да, есть кукольный театр, но тем не менее в театр Пушкина обязательно ведут в каком-то возрасте. Как вы считаете, в каком возрасте имеет смысл привести ребенка именно в наш театр, в театр Пушкина? Или, может быть, это имеет смысл делать подростку? То есть где, вот в какой момент начинается театр Пушкина? Я бы все-таки сказал, что где-то, наверное, все-таки с 14. Да. Да, у нас, конечно, есть и детские спектакли, прекрасные и востребованные. Вот. Но все-таки наша аудитория, она старше, она все-таки предполагает наличие какого-то жизненного и, может быть, образовательного опыта. Потому что эмоциональное воспитание театром, оно является как раз очень таким хорошим способом включения, когда человек, у которого еще формируются эмоции, видит некие, скажем так, проявления людей, работа которых производить эмоции в определенном, скажем так, определенного качества. Вот. Для меня, как для мамы троих мальчиков, мне этот вопрос очень интересен. Вот. Есть у вас какие-то рекомендации по тому, на что имеет смысл вести в 14 или 16 лет подростка? В 16 я бы сводил на спектакль, который только что вышел. Их у нас немного, таких спектаклей, я вам скажу сразу и честно. Вот, эта ниша, она нашим театром не охвачена была до сего момента. Вот, и только выпущенный вот не так давно спектакль «Goodbye, Berlin, Chick». Вот, это, пожалуй, наиболее внятное высказывание театра Пушкина о том, как мы понимаем репертуар нашего театра для этого возраста. Спасибо. И вопрос... Но именно с 16. Да, 16. Да. Получается, что если мы говорим о 14, то это, скорее всего, что-то из классики, или все-таки нет, или все-таки... Ну, все-таки, наверное, из классики. Все-таки из классики. Ну, можно, наверное, было бы посоветовать «Ревизора», которого у нас нет в репертуаре. Я бы вам его посоветовал. Вот. Я просто ставил этот спектакль в свое время, в Новосибирском театре «Красный факел». И не без успеха, радостно туда водили как раз 14-летних людей. Вот. И, конечно, ну, вообще это производило весьма, конечно, дикое впечатление. Вот. Почему? Ну, потому что, понимаете, я же как режиссер прекрасно понимаю, что спектакль, на него обязательно приведут школьника. Ну, то есть его обязательно, и на него это он обречен на это. На нем написано, что это классика, и значит, сейчас приведут кормить культурой. Ну, примерно так, да. Вот, поэтому как-то спектакль, ну, в этом смысле нужно было защищать внутри, да. Вот, поэтому он был до безумия смешной, его очень любили играть артисты, вот, и... Самое было, наверное, интересное, здесь, когда в тихие моменты вдруг, отсмеявшись от хлопова, да, отдурачившись и так далее, вдруг этот зритель замирал в местах, пронзительных, и что-то, наверное, в этот момент происходило. А вы смотрите на зрителей на ваших спектаклях? Вы приходите, садитесь, смотрите, что происходит в зале, когда... Я понимаю, что обязательно... Не часто, я вам скажу, не часто. Это вредно для здоровья. Да? Да, конечно. Для здоровья режиссера смотреть свой спектакль, в общем, это тяжелое испытание. Почему? Ну, потому что ты видишь все несовершенства, которые, не можешь исправить сейчас. Понимаете? Потому что, господи, неужели мы так договаривались с артистом Н играть вот так эту сцену? Разве мы об этом говорили на репетиции? Нет, не об этом. Вот. И тут же, конечно, вспоминается этот анекдот про того же артиста Н, который на замечание после подобного рода разбора режиссера говорит: ну что, вы же репетировали, я вам не мешал. Ну, может быть, что-то в этом есть. А когда вы говорите о том, что происходит на репетициях перед спектаклями, и потом вот когда вы сравниваете результат, а бывает такое, что наоборот все обрадовало? Бывает, бывает. Это очень... очень ценные, радостные моменты, которые дают надежду на то, что еще когда-нибудь, в смысле, не расхочется ставить спектакли в принципе. Вот, потому что, как сказать, есть процесс созидания, да, когда строишь, и вот к премьере все собирается, и вот оно случилось. Хотя премьера – это не показатель. Это самая большая обманка. Вот премьеру я не смотрю никогда. Принципиально. Я не смотрю премьеру. Потому что премьера не имеет к спектаклю никакого отношения. Ну, то есть, как бы там текст тот же остается. Видимо, мизансцены похожи. Вот. Но это самая большая обманка. Ровно так же, как она может провалиться, и это будет... тоже обманка. Вот. Ровно так же, как это может быть оглушительный успех, который тоже не имеет потом к дальнейшей жизни спектакля никакого отношения. Такое тоже бывает. То есть, когда все силы брошены на то, чтобы собраться, чтобы... Вот. А потом по нему становится понятным, что эти силы были потрачены только на то, чтобы, в общем, это... как-то это собрать. Собрать, да, да, да. Потому что все равно же мы выходим к публике, я имею в виду артистов, да. Вот. А потом все начинает рассыпаться. Это очень печально. Я неоднократно это наблюдал на спектаклях и коллег, и на собственных каких-то спектаклях, поскольку все-таки у меня какой-то опыт есть. Вот этот опыт пребывания в качестве главного режиссера Красноярского театра драмы, он как трансформирует вас? Вот с самого начала вы пришли, вам дали театр с тем, чтобы вы что-то с ним делали. И сейчас прошел срок какой-то. Вы сами изменились за это время? Ну, я думаю, говорится, не меняются только дураки и покойники, да? Да. Вот, поэтому, наверное, изменился. Поскольку жив и вроде не дурак, да? Ну, не сразу это бросается в глаза. Вот. А изменения, они, конечно, они связаны с, наверное, все-таки большим пониманием возможностей труппы, конечно, потому что я уверен, что любой главный режиссер минимум для того, чтобы понять, в каком театре он работает и в каком городе он живет, вот, это минимум 3 года просто для понимания. То есть он, конечно, будет что-то делать, да, я имею в виду, режиссер что-то делает, он существует в процессе инерции, движения там, и так далее, и так далее. Он берет какие-то очень внятные, явные для него актерские краски. Вот. И на этом материале существует, вот. Но а какое-то глубинное понимание, оно приходит позже, конечно. Поэтому, конечно же, сейчас для меня это другой театр, другой город. Вот с учетом вашего вот этого знания, какую траекторию полета дальнейшего вы видите для вашей группы, работающей для труппы? Ну, Витя, изменения происходят именно потому что приходят новые артисты, опять же, вот, которые хотят играть, большие, серьезные роли. Они должны расти. Это педагогическая составляющая, конечно, у вас обязательно. Она велика. Вот поэтому весь, ну, как бы, это не просто вопрос самовыражения, да, мне кажется, вот все. Ты влюбляешься в какую-то группу артистов, но при этом мы понимаем, что труппа 50 человек. И это нужно понимать. Приезжающим режиссерам, да, вполне возможно. Я ведь тоже довольно много работал в разных театрах страны, да, и в Москве, и Петербурге, и в очень многих городах. Вот. Заведомо проще. Тебя легко встречают, тебя все любят, ты делаешь спектакль с теми артистами, которых ты выбрал, вне зависимости от того, что будут о тебе говорить позже в труппе, или что потом о тебе будут говорить в городе, или так далее. Ну вот, поэтому это такая веселая безответственность. Она, конечно, она прекрасна. Нет, я эти времена вспоминаю с большой радостью. У нас сейчас, к сожалению, время передачи приходит к концу, и мы будем прощаться. Вот «Культурная среда» на радио ВК, Олег Рыбкин, театр Пушкина, и мы будем очень рады с вами видеться еще. Спасибо. Спасибо вам. «Культурная среда». До свидания. «Культурная среда».